Глава 59. Планы и заговоры. Когда армия троллей потеряла своего короля, своего могущественного покровителя, которым был темный генерал, они также потеряли единство и были разбиты армией Тарана. Но они были троллями, то есть монстрами, о которых говорили, что толщина их черепа равна размеру их мозга. За считанные минуты они забыли даже о потере своего короля. Они приняли нескольких генералов-троллей как своих боссов и продолжили буйствовать по всему региону. В конце концов, Торан, потеряв свой саженец и своего правителя, не мог ни продолжать сражаться, ни справиться с хаосом. Страна была буквально растоптана троллями. Ну, у них был этот парень Голд, так что они, возможно, смогут продержаться какое-то время. «Уа! С возвращением, панда!» Он выглядел усталым после путешествия. Он не забрался мне на плечо, а схватился за мою талию вместе с Блобси. Панда хорошо поработал, провоцируя и заманивая короля троллей, в то время как Блобси тоже вносила свой вклад. Позже надо угостить их. Из-за неистовствующих остатков армии троллей, окружающие маленькие страны оказались в довольно тяжком положении. Если бы я только могла прийти за их саженцами. Я имела в виду, что прямо сейчас в эти страны летели десятки тысяч дронов-наблюдателей. Дроны, следящие за королем троллей, должно быть, заметили меня, когда я сокрушала его. Дроны были прозрачными, но когда я прищуривалась, то видела, что они роются, как саранча. Мне удалось разобраться с саженцами Империи Туран и Республики Саванхуит, двух больших стран. Полагаю, что это пока неплохо. Кстати, король троллей мог показаться легкой добычей, но на самом деле я просто была для него очень неудачным оппонентом. У короля троллей было 36 тысяч боевой силы. Благодаря усилиям Голда, магические очки монстра были значительно уменьшены. Но даже с этим преимуществом я, вероятно, не выиграла бы так легко, если бы сражалась с ним в лоб. Но именно быстрая регенерация короля троллей принесла мне такую простую победу. У короля троллей, вероятно, была более мощная регенерация, чем у обычных троллей. И учитывая, что у него горошина вместо мозга, в своих сражениях он никогда не думал о защите. Он не беспокоился о своих ранах до тех пор, пока они не были смертельными. С одного только взгляда я заметила сотни тысяч ран, близких к фатальным. Мне просто нужно было использовать искажение причинности в каких-нибудь десятках с лишним мест, изменив их на наихудший возможный исход, и этого было достаточно, чтобы превратить короля троллей в кусок мяса. Я выглядела спокойной, но, честно говоря, лишь одна эта атака уже забрала около 10 тысяч моей маны. Если бы король троллей пережил это, у меня были бы большие неприятности. Одно из тех почти смертельных ранений было нанесено этим парнем, Голдом. Должно быть карма. Может, он был одним из героев? Так или иначе, вот как я его прикончила. Прошло много времени с последнего раза, как я получала опыт от монстра. Шеди. Раса — девушка-кролик. Архидемон. Уровень 14. Демон-кролик Лапласа. Изощренный обманщик и чтец человеческих судеб. Очки магии — 71 тысяча из 71 тысячи. Увеличились на 15 тысяч. Общая боевая сила — 78 100 из 78 100. Увеличилась на 16 500. Уникальный навык искажения причинности. Киберманипуляция. Поглощение. Материализация. Расовое умение. Страх и форма тумана. Простая идентификация. Человеческая форма, чудесная. Подпространственный инвентарь. Темная леди. С такой силой я, вероятно, не проиграю большинству оппонентов. Но все еще были три героя, несколько оставшихся больших человеческих стран и даже вмешательство с Земли. Обо всем этом мне стоило беспокоиться. Я сражалась, чтобы выполнить контракт Мирового Древа. Чтобы отомстить корпорации. Отомстить за моих товарищей, которые были в одной лодке со мной и лица которых я никогда не видела. Но у меня была и другая причина драться. Итак, я слышал, что наша темная леди-кролик только что захватила очередную страну. Торан? Разве он не пал из-за темного генерала по имени Король Троллей? Разве его не победил тот NPC-герой? Но, кажется, уже после того, как саженец был уничтожен, верно? Не, это всего лишь официальная версия. Я слышал, что в то время храмам не разрешали вмешиваться, поэтому никто из игроков не смог туда попасть. Это согласно сообщениям какого-то парня на другом форуме, который, по-видимому, удалил своего персонажа. О да, я знаю эту историю. Если я правильно помню, это был игрок, которого арестовали местные стражники за то, что он заманил короля троллей в страну Таран, верно? Если верить его нытью, ему удалось сбежать во время беспорядка короля троллей, но затем его разыскивали по всему миру. После этого парень удалил своего персонажа в слезах. Подождите, значит, это было не принудительное удаление персонажа, а он сам это сделал? Разве он не мог просто изменить свою внешность и имя, или что-то в этом роде? За это нужно заплатить реальные деньги. Насколько я слышал, в реальной жизни эти игроки были учениками средней школы. Их действие по заманиванию монстров для атаки на целый город, как в этот раз, было сочтено беспокойством для других игроков. Поэтому они были оштрафованы на $200 за смену персонажа. Они не смогли заплатить. Жесть, конечно. По крайней мере, это не удаление аккаунта. Должно быть настоящий хаос для тех игроков, которые базировались в Таране и Саванхуите. Так они действительно видели кролика? Парень сказал, что их обманула странная девушка, и она оказалась темной леди. Это ничего не доказывает. Но был даже аналитический сайт, на котором они пришли к выводу, что если у короля троллей в самом деле было 36 тысяч боевой силы, то победа героя была очень маловероятна. Хотя, с другой стороны, у кролика не было причин делать это. Что еще более важно, похоже, что рано или поздно не будет страны, в которой можно начать игру. О чем думают разрабы? Я слышал, что некоторые игроки начинают переезжать на центральный континент. Некоторые высокоранговые игроки добровольно помогают переезжать имеющим низкий ранг. Подождите, мы можем один раз телепортироваться бесплатно, верно? Может, я тоже перееду на центральный? Но ты не сможешь взять с собой ничего, кроме квестовых предметов. Думаю, пора попробовать. А, ты про то самое? То игровое событие. Хочешь присоединиться? Да. Так что... Подожди, чего? Ой, извини. Я цензурюсь этим. Я ведь не хочу, чтобы рабы узнали. Падение королевства Таран и республики Саванхуит потрясло весь мир. Всего несколько дней назад большие страны совместно потребовали у трех героев одолеть темную леди. Страны всего мира только начали готовить свои армии и усиливать меры безопасности против темной леди, а она уже атаковала. И победила. Хоть она и использовала для этого засаду и атаковала из-под тишка, когда герой сражался с темным генералом, этого все равно было более чем достаточно, чтобы нанести тяжелый удар по гордости крупных стран. Воин сказал, что встретился с темной леди во время битвы с королем троллей. По словам воина, когда он был близок к поражению, темная леди спасла его. Но было более вероятно, что она просто воспользовалась возможностью, когда король троллей был занят им. Но даже если это была правда, человеческие правительства все равно решили признать убийство короля троллей за воином, как способ поднять моральный дух граждан. Но сам герой отказался. С тех пор он исчез. Да уж, этот парень такой нервный. Кваранчинг, город магии. Большая страна на западе центрального континента. Хотя в городе магии было всего 400 тысяч жителей, примерно столько же, сколько в маленькой стране, он и академгород Кинкрис были странами для ученых и исследователей всего магического, святой землей для всех магов. В центре страны стоял замок, шпиль которого, по слухам, был самым высоким зданием в мире. Замок был одновременно королевским дворцом и самой престижной в мире Академией магии. Директор университета магии, параллельно являющийся одним из его преподавателей, а также королем самой страны, время от времени прогуливалась и вовлекала новых студентов в дружеские беседы. Но шпиль, называемый Башней Истины, хранил свои мрачные секреты. В этом магическом городе магам, призванным первоклассными, предлагали лабораторные помещения в башне. Башня Истины была местом, где проводились сомнительные исследования и бесчеловечные эксперименты, вдали от глаз остального мира. В одной из этих лабораторий, комнате настолько экстравагантной, что ее можно было принять за королевский люкс первоклассного отеля, находилась красавица лет 20 с небольшим, с волосами, красными, как пылающая преисподня. Смочив алые губы глотком кроваво-красного вина, она легким жестом помахала бокалом мужчине перед ней. «Так ты пришел ко мне, потому что воин исчез?» «Нет, миледи. С самого начала мы в храмах были убеждены, что вы, мудрец, идеальный человек для исполнения этого плана», — ответил высокий темноволосый мужчина, ослепительно улыбнувшись. Марлин, также известная как мудрец. Обладая огромным магическим потенциалом, эта женщина овладела магией 7-го ранга, когда ей было только 20 с небольшим. Она была самым могущественным магом в этом мире, а также одной из героев. Несмотря на то, что она выглядела как типичный огненный маг, на самом деле она хорошо разбиралась во всех элементах. Ее исцеляющая магия исцелила десятки тысяч людей. Марлин была изобретателем нового типа исцеляющего заклинания. Все королевские семьи и дворяне во всем мире требовали ее внимания. Но она отказывала им, заявляя, что для нее не важно, является ли ее пациент королем или нищим. Она продолжала отдавать приоритет своей работе как героя. «Ты сказал, что ты... Мейсон?» «Это так, миледи». «В условиях запроса от храма указано, что от меня требуется разработка нового заклинания с использованием поставляемой от вас маны и поимка темной леди с помощью этого заклинания. Все правильно?» «Да, но вам не обязательно захватывать темную леди живой. Но, пожалуйста, сделайте это, если предоставится возможность. Однако, если вы сможете сохранить мозг и органы, или даже не повредить голову, тогда мы дополнительно наградим вас». «Понятно. Как насчет того, чтобы выпить со мной?» «Мои извинения, я не пью в рабочее время». Контракт, который она заключила с храмами, требовал от нее разработки нового заклинания и получения биологического образца темной леди. А взамен, в течение следующих 50 лет, храмы будут поставлять ману для ее экспериментов, а также помогать ей приобретать предметы, которые в последнее время становились все менее доступными. Мейсон ушел. Марлин слезала с губ последние капли вина и со смехом направилась в лабораторию. Она открыла дверь, которая вела в кладовую. Комната была заполнена симпатичными мальчиками, как полулюдьми, так и людьми. Все они были в оковах. Ее встретили взгляды, полные боли. «Я вернулась. Скоро у вас появятся новые друзья. Думаю, теперь мне можно не ограничивать себя в экспериментах». Марлин радостно вынула свои орудия пыток, отправляя мальчиков глубже в пучину отчаяния. «Будь она проклята! Ненавижу!» Империя Тоус имела только одну крупную столицу. За исключением фермерского района, все жители обитали в городе. Причем высшие и средние классы в 600 тысяч человек жили внутри громадных защитных городских стен, в то время как низший класс в 1 миллион 200 тысяч человек жил за пределами стен. Вне стен, в одной из дворянских вилл, расположенных на берегу озера, в саду стояла молодая девушка, одетая в грязное платье. Снова и снова она вонзала нож в дерево, как будто это была кукла Вуду. Ее звали Салия. Ее отец был рыцарем-офицером. Ее заставили стать телохранителем императора, в надежде, что красота девушки приведет его к тому, чтобы он принял ее в качестве наложницы. Но и сама женщина вскоре поприветствовала эту идею и сделала это своей целью. Но путь к ее мечте был нарушен, как только появилась девушка-кролик по имени Шеди. Салия была необычайно враждебна к Шеди. Ее искаженные эмоции превратились в чистую ненависть, и в битве при Ксондиксе она убила полулюдей, чтобы успокоить себя, Затем Шеди заморозила кожу ее лица. Рыцари Ксодингса спасли ее незадолго до того, как темная леди продемонстрировала свою силу. Ее лицо оказалось невозможно полностью вылечить даже с помощью лучших заклинаний, и в сочетании с неповиновением, которое она проявляла, действуя в одиночку, ее отправили обратно домой, подальше от должности, для ее так называемого длительного выздоровления. Ее отец, рыцарь-офицер, отверг ее как бесполезную и изгнал за стены. На вилле были только она и семейная пара пожилых смотрителей. У нее были люди, которые подавали ей еду и стирали белье, но она продолжала оставаться пленницей своей ненависти к Шете. Девушка не ела, не принимала ванну. Она просто продолжала колоть дерево. Трава зашелестела от шагов. Салли остановилась. Она подняла глаза, раздраженно глядя на потревожившего. Ее лицо было искажено неконтролируемыми судорогами. Перед ней стоял мужчина с таким же пристальным взглядом и сумасшедшей улыбкой. «Привет, привет. Я Брайан. Хочешь присоединиться ко мне, чтобы отомстить кролику?» Примечание автора. Фракции, окружающие Шеди. Первая фракция — храмы. Местные штаб-квартиры, расположенного на земле фармацевтического и оборонного конгломерата, а также разработчиков, управляющих игрой. Проект по борьбе с кроликом перешел из 7-го исследовательского центра в 4-й. Вторая фракция — обычные игроки. Огромная фракция, состоящая примерно из 3 миллионов человек, но без единства. Большинство из них не подозревало о правде. Некоторые игроки начали действовать. Третья фракция — коалиция крупных стран. Всемирная организация, противостоящая темной леди и ее нападению на саженцы. Взгляды коалиции различаются в зависимости от региона. Четвертая фракция — герои. Включены воин, мастер клинка и мудрец. Официально они приняли запрос коалиции о обезвреживании темной леди как свою миссию, но никто не знал их истинных мыслей. Пятая фракция — полулюди. Народы, угнетенные человечеством. Несмотря на уничтожение саженцев, некоторые из них инстинктивно осознали, что саженцы не исчезли навсегда. Они воспользовались возможностью, чтобы начать движение сопротивления. Шестая фракция — темные генералы. В Игдрасии было 3 темных генерала — король троллей, король орков и повелитель огров. Они были втянуты в бесконечную вражду со многими, включая человечество и героев. И седьмая фракция — мстители. Брайан, Салия и другие, поклявшиеся отомстить Шеди. Конец третьей арки. Дорогие слушатели, вы можете прямо сейчас перейти в мой телеграм-канал или сразу же на мой Бусти и поддержать выход следующих глав. Вся информация о выходе глав выходит у меня в телеграм-канале, а сборы на каждую новую пачку глав, примерно по часу, выходят на моем Бусти. Как только они собираются, я приступаю, собственно, к главам. Если, конечно, вы хотите, чтобы тайтл вышел как можно скорее. Если эти сборы просто не будут собираться, я просто его буду откладывать, как бы, и буду делать его очень долго. Вот. А за денежки, конечно, можно и побыстрее. Вот, собственно, этот томик вышел ускоренными темпами, он бы вышел намного позднее, только благодаря тому, что на него собирали деньги. А вы что хотели? Что ли я всю жизнь буду все за бесплатно делать, да? Нет! И, пользуясь случаем, я, конечно же, хочу поблагодарить своих подписчиков Boosty. Большое вам спасибо, особенно аудиокниги Клуб, которые подписаны на меня на тот уровень подписки, на котором я должен в конце каждого тома говорить их никнейм. Собственно, если вы тоже хотите по какой-либо причине, чтобы я говорил ваш никнейм в конце тома, то можете, конечно же, тоже подписаться на меня на этот уровень. Но если что, я могу отказаться читать ваш никнейм, если посчитаю его неприемлемым. Вот так вот. Ну все, пока, ребята. Читал для вас Редвин, прочитано 13 мая 2025 года. Услышимся в следующей арке, надеюсь. Пока.